В просторном вестибюле Министерства магии было непривычно многолюдно. «Простите, что здесь происходит?» — спросила я какого-то служащего, проходящего мимо. «Главный антилифт встал, леди», — пояснил тот. «Должно быть, его артефакт исчерпан. Коллеги с верхних этажей ждут, когда доставят новый. Мне повезло, я работаю на четвертом. «А мне нужно на 20-й», — вздохнула я. «Придется приехать в следующий раз». «Очень жаль, леди». Служащий о чем-то задумался, а затем воскликнул. «Есть еще один антилифт, запасной. Но к нему ведет долгий путь по галерее славы, поскольку он находится с другой стороны здания». «Как мне пройти в галерею?» «Вон по тому коридору направо до конца, затем по лестнице, там вход в галерею». «Благодарю вас, вы меня спасли», — улыбнулась я. Служащий воссиял и убыл. Пробираясь сквозь толпу министерских работников и посетителей, я прислушивалась к разговорам. Большинство возмущалось поломки лифта, связывая ее со все ухудшающейся ситуацией с артефактами, которые нечем было заменить. Кто-то обсуждал вчерашний бал во дворце или утренние новости. Если бы план Вильяма сработал, я бы наверняка услышала и свое имя. Я с облегчением вздохнула, когда покинула вестибюль и вошла в почти пустой коридор. Находиться в окружении призраков гораздо приятнее, чем в толпе людей. Они не шумят, не толкаются, не провожают тебя любопытными взглядами и не наступают тебе на ноги. В министерстве я была всего пару раз, заезжала к отчиму по каким-то делам, а в галерее славы вообще ни разу. Я знала, что в этом помещении, расположенном на уровне второго этажа снаружи башни, представлены портреты выдающихся волшебников. Об этом часто рассказывали в пансионе. «Если вы маг, и ваш портрет висит в галерее славы, значит, ваша жизнь удалась», — так говорили. Коридор заканчивался лестницей, по которой я поднялась на второй этаж и оказалась у массивных двустворчатых дверей, над которыми светилась эмблема Министерства магии. Толкнув дверь, я оказалась в зале, далеко впереди заворачивающем за угол. Света в узкие окна проникало немного, но достаточно, чтобы висящие на стенах портреты не тонули в сумерках. Мужчины и женщины, большинство из которых уже умерли. Боже мой, сколько лиц! Мне стало не по себе. Еще не кладбище, но уже нереальный мир. Не призраки, но и не живые люди. Я ускорила шаг, чтобы быстрее миновать галерею и вновь оказаться в ярко освещенных коридорах. Стук каблуков по каменному полу гулко разносился в пустом помещении. Я скользила взглядом по портретам, двигаясь из прошлого в будущее. От изображений великих магов древности к современным. Передо мной проходили десятки лиц, сотни эмоций, тысячи цветов палитры, молодые и старые, красивые и нет, но каждый из изображенных здесь волшебников каким-то образом остался в истории Норрофинда. Кто-то из них смотрел перед собой строго, как смотрит седой профессор на расшалившихся студентов, кто-то улыбался, будто светился изнутри, а кто-то выглядел так, словно... Я остановилась, вернулась назад, вглядываясь в лица. Какое из них показалось знакомым? В золочёной раме на покрытом темной краской холсте это лицо выглядело выточенным изо льда. Светлая, почти белая кожа, темные коротко стриженные волосы, пристальный взгляд. Нет, я не знала его, не видела ни в иллюстрациях учебников, ни на газетных разворотах. Да и даты на табличке у нижнего угла рамы говорили о том, что этот человек умер, не дожив до старости. Не веря своим глазам, я смотрела на табличку, где выше дат было написано «Шерин Дарч». И, несмотря на иные черты лица, видела явное сходство волшебника, занявшего место в галерее славы, со старшим дознавателем. Кто же он? Отец Демьена? Его дядя? Старший брат? Возможно ли, что это случайное совпадение фамилий? Но, вглядываясь в лицо незнакомца, я понимала, что случайного совпадения быть не может. Демьен Дарч похож на этого человека, как две капли воды. Не чертами лица, а выражением, взглядом, вот этой холодностью, которую многие приняли бы за высокомерие. Неожиданно возникшее воспоминание о поцелуе с дознавателем пришлось совершенно не кстати. Серые глаза с портрета смотрели на меня так требовательно, что я, устыдившись памяти, быстро пошла прочь. Когда, пройдя галерею, я оказалась в небольшом вестибюле перед дверями маленького, всего на несколько человек антилифта, накрывшее меня облегчение показалось колоссальным. Мне потребовалось несколько минут, чтобы отдышаться. Могу ли я спросить Дарча о волшебнике по имени Шерин? Могу ли я... не спросить. Механизм загудел, створки раскрылись. На полу антилифта лежал красный ковер с эмблемой министерства. С некоторых пор красный меня пугал. Стиснув зубы, я вошла в лифт и нажала нужную кнопку. На 20-м этаже антилифт остановился, я прошла по коридору к нужной двери, постучала и, услышав предложение войти, толкнула створку. Увидев меня, отчим поднялся и коротко спросил: «Что-то случилось?» Я вдруг поняла, почему мама вышла за него. Броуч был человеком, готовым действовать сразу, отринув ненужные эмоции. Если бы я сказала «да, случилось», он тут же бы принял меры, чтобы помочь. Я не замечала этого раньше, считая его снобом, но последние события, точнее его реакция на них, представляли Люция совсем в другом свете. Признаться, я была этому рада. «Добрый день. Все нормально, я просто хотела задать несколько вопросов об экспедициях за артефактами». В его глазах мелькнуло удивление, однако он молча указал на стул для посетителей. Присев, я огляделась. Кабинет говорил о своем хозяине ровно столько же, сколько дома хозяйки. Помещение было почти пустым, а интерьер стильным, но не изысканным, солидным, но не роскошным. «Эвелин, я могу узнать, почему ты этим интересуешься?» — спросил отчим. «В рамках расследования инцидента в театре, проводимого департаментом имперского сыска, в котором я участвую», — не моргнув глазом, ответила я. «Я думал, тебя привлекли в качестве свидетеля», — удивился Люций. «Однако, чем ты можешь им помочь?» «Виновным посчитали призрака оперы, а я — медиум», — не вдаваясь в подробности, пояснила я. «Очень рад, что ты сотрудничаешь с ними», — неожиданно улыбнулся он. «Так ты сможешь принести пользу обществу. О чем ты хочешь узнать?» Увы, отчим не оставлял попыток сделать из меня достойную гражданку Нора Финда. Сдержав вздох сожаления, я произнесла. «Много лет назад капитан шхуны «Бегущая» Андрони Рич, только что вышедший в отставку, погиб в театре так же, как едва не погибли вы. Я хочу знать все об участии «Бегущей» в этих экспедициях. Это возможно?» «Меня уже вызывали к Лису по этому делу», — пожал плечами Люций. «Вряд ли я смогу рассказать тебе больше, чем уже рассказал ему». «Пожалуйста». Я посмотрела на него умоляюще. «Он мыслит по-своему, я по-своему. Вам ли об этом не знать?» «Хорошо», — кивнул он. «Бегущая участвовала в этих экспедициях на протяжении 10 лет. За это время ее командой было добыто множество артефактов. Я могу получить список команды?» Отчим что-то прикинул в уме. «Это можно устроить, но потребуется время. Бумаги хранятся в архиве. Ты считаешь, что все дело в артефактах? И покушались именно на меня?» «Не знаю, кто может хотеть вашей смерти, Люций. У вас есть враги?» Он задумался. «Видишь ли, Эвелин, 5 лет назад с назначением меня в рабочую группу были ужесточены правила, касающиеся добычи и использования артефактов. Когда я только пришел в Министерство магии, был удивлен тем, как безалаберно ведется их учет. Из экспедиций привозили гораздо больше магических предметов, чем перепадало государству. Иногда торговля велась прямо в порту по прибытии, и многое уплывало в руки перекупщиков или черных артефакторов. Капитан Рич тоже в этом участвовал?» «Насколько я помню, нет». Отчим посмотрел в окно. «Во всяком случае, он ни разу не получал предупреждений или выговоров, а перечни артефактов с бегущей всегда были в идеальном порядке. Но ты же понимаешь, что это ни о чем не говорит». Я кивнула. У капитана Рича была возможность скрыть некоторые из добытых артефактов, просто не включив их в список. «Капитанов кто-то контролировал в путешествиях? Корабельные маги формально являлись представителями нашего министерства. На деле они часто входили в долю с капитаном при незаконной продаже добычи. Конечно, постепенно мы брали бразды правления в свои руки, но еще 5 лет назад множество артефактов утаивалось, что уж говорить о первых экспедициях. Говорят, первая экспедиция была кругосветной, однако большую часть добытого привезли с юга. Почему именно оттуда? А что ты знаешь о последней экспедиции?» Последовал неожиданный вопрос. Задумалась, припоминая прочитанное в газетах. «Насколько помню, последняя экспедиция отправилась не в кругосветное плавание, — сказала я, — а за море, в пустыню Южного континента, в поисках мифического города драконов, который так и не нашли». «Все верно», — кивнул Люций. «Им опять не повезло. Тем не менее, множество источников указывает на пустыню как на сокровищницу древности. Порабощенные норами драконы стремились скрыть от хозяев свои богатства. Ты знала, что наиболее могущественные артефакты — не дело рук человеческих. Вот почему мы до сих пор не можем понять, для каких целей они предназначены, и используем как простые источники энергии, хотя их ценность может быть несоизмеримо больше. В городе драконов мы надеялись отыскать не только новые артефакты, но и ответы на многие вопросы. Открою тебе тайну, Эвелин. Главной задачей всех экспедиций, включая самые первые, был поиск затерянных мест, связанных с драконами, а вовсе не артефактов. Министерство это не афишировало, но именно на основе анализа маршрутов предыдущих экспедиций и того, что им удалось добыть, планировались все последующие путешествия. Значит, информация о городе драконов была получена во время первых экспедиций? Да, и уточнена в последующих. Но поиски продолжаются. Мне вдруг вспомнились слова Бенедикта: «За некоторые артефакты не жалко и убить». Человек в черном убил капитана Рича 20 лет назад. За информацию или за артефакт? Если за последний, значит, тот не попал в перечень переданных государству. Тогда где он? Остался у Рича? Или убийца унес его с собой? Интересно, что стало с жилищем Ричи после их смерти? Когда мне ждать список? Спросила я, поднимаясь и давая тем самым понять, что визит окончен. Я пришлю его завтра с посыльным. Благодарю, Люций, вы очень помогли. Он проводил меня до антилифта, где мы и распрощались. И только ощутив, как лифт двинулся вниз, я поняла, что отчим не спросил ни о наследстве, ни об обручении с Бреном и вообще вел себя так, как будто ничего не произошло. Чувство благодарности я ранее испытывала только к одному члену семьи, к бабушке. Теперь, похоже, их стало двое. Расмус повернулся ко мне. «Теперь к сэру Альсу?» «Нет, в магистрат. Мне нужно получить некоторые сведения». Брен кивнул. «Нужно так нужно». В магистрат мы зашли вместе. Подойдя к служащему, сидящему за конторкой, я мило улыбнулась. «Не могли бы вы помочь мне?» «Конечно, леди», — воскликнул тот. «Чем могу?» «Меня зовут Аврелия Рич», — сообщила я и, взглянув на Брена, обнаружила его с выпученными от удивления глазами. Впрочем, он быстро взял себя в руки. «Недавно я узнала от отца о нашем дальнем родственнике, капитане Андронии Риче, который трагически погиб 20 лет назад. К сожалению, папа больше ничего о нем не помнит. Вы не могли бы подсказать адрес капитана Рича? Возможно, наследники все еще проживают там. Папе будет приятно с ними познакомиться. Он очень стар, ну, вы понимаете». «Понимаю. Моей маме тоже далеко за 80», — кивнул служащий. «Постараюсь вам помочь. Подождите здесь, пожалуйста». «Благодарю», — кротко взмахнула ресницами я. Расмус дождался, пока служащий уйдет, и посмотрел на меня. «Хм, Аврелия? Не могу сказать, что тебе не идет это имя». Я пожала плечами и от нечего делать принялась перелистывать лежащий на столе буклет под названием «Продажа магистратской недвижимости». В какой-то момент поймала себя на том, что переворачиваю страницы не бесцельно, а надеясь увидеть фото и описание дома Череша Пакса в угольной паде. Однако их там не было. Возможно, продажу приостановили из-за ужасной находки и следственных мероприятий? Или, и этот вариант мне нравился меньше всего, его уже приобрел Вильям. Тогда понятно, почему он юлил. Не хотел упоминать о сделке раньше времени. По лицу вернувшегося на рабочее место служащего поняла, что меня ждет разочарование. «Простите, леди Рич, дом вашего родственника давно снесен, а на его месте построен ткацкий цех. Наследников у капитана не было, поэтому участок с домом отошел магистрату. Боюсь, ваш отец расстроится, услышав такие новости. Мне очень жаль». Я улыбнулась. «Все равно я очень вам благодарна. Лучше знать правду, чем пребывать в неведении. Позвольте еще один вопрос. Я не нашла в каталоге дома Череша Пакса в угольной паде. Однако мой знакомый утверждал, что магистрат выставил дом на продажу». «В угольной паде?» — нахмурился служащий, припоминая. «Это же дом алхимика, из-за которого к нам недавно приходили из департамента имперского сыска. Дом не может быть выставлен на продажу, по крайней мере, сейчас. Хозяин официально не считается умершим, а срок давности по его объявлению пропавшим без вести не прошел». «Благодарю вас», — воскликнула я, поднимаясь. «До свидания». И быстро пошла прочь. Дальше расспрашивать не стоило, ведь даже до самого недалекого человека рано или поздно дойдет. Если кто-то интересуется домом, которым уже заинтересовался департамент имперского сыска, это неспроста. «Что-то не так?» — — спросил Расмус, когда мы сели в ожидающий нас антикат. Я задумчиво кивнула. «Да, Брен, но я так устала и проголодалась, что совершенно ничего не соображаю. Давай пообедаем где-нибудь». «С удовольствием», — проворчал Расмус. «Если хочешь знать, Лин, у меня уже давно урчит в животе. Странно, что ты не слышишь». «У меня не такие большие уши, как у тебя», — засмеялась я. «Это ты у нас слышишь мышь под полом». «У нас нет никаких мышей», — хмыкнул в ответ Бреннан и добавил. «Иначе бы они свели меня с ума». И тоже засмеялся. Сэр Виктор Альс служил поверенным Кевинсов еще тогда, когда меня и в помине не было. Дед ему доверял, а бабушка ценила, как ценят старинные часы, которые никогда не отстают. Когда деда не стало, бабушкина щепетильность в делах, в том числе бумажных, доставшаяся ей по наследству от прославленного родственника, явилась причиной почти беззаботного существования сэра Альса. Ведь, несмотря на огромное состояние, принадлежащее моему семейству, у поверенного оказалось полно свободного времени, которое он посвятил коллекционированию древностей. Антикат остановился у трехэтажного особняка, отделанного темно-красным гранитом с неверийского кряжа. Солидно, как и полагается известному адвокату. Этот дом мне понравился, но для жизни показался слишком скучным, и в нем даже привидений не водилось. Я их не чувствовала. Сэр Виктор вышел нас встречать, широко улыбаясь. «Добрый день, леди Эвелин. А я собирался заглянуть к вам на днях. Как прекрасно, что вы решили меня навестить». «Сколько ты здесь пробудешь?» — спросил Расмус. «Я прогуляюсь, с твоего позволения, и зайду за тобой». «Около часа», — тихо ответила я и пошла навстречу поверенному, позабыв о помощнике. Мы поднялись в кабинет, где мне пришлось по очереди отказаться от чая, обеда или бокала вина. Сэр Виктор был сама любезность. Извиняясь и отказываясь в очередной раз, я с интересом оглядывалась. Была здесь впервые. На стенах располагалось множество стеклянных витрин, внутри которых лежали какие-то черепки, поблескивающие металлом предметы и артефакты, наполненные чистым сиянием маны. «Вы смотрите на кинжал?» — уточнил сэр Виктор, проследив за моим взглядом. Я нерешительно кивнула. В темном вытянутом предмете я не узнала кинжала, однако обратила внимание на мерцание энергии внутри него. «О, это замечательная вещь!» — воскликнул поверенный, и я поняла, что могу пробыть здесь куда больше часа. «Знаете ли вы, отчего в прежнем Норрофинде погибали драконы?» «Это знают даже дети, сэр Виктор», — улыбнулась я. «Считается, что они начали чахнуть от отсутствия свободы и дурного обращения». «Верно. Хотя и ужасно печально». Поверенный подошел к витрине, открыл ее ключиком со связки, которую достал из кармана жилета, и вынул кинжал. Принес его, лежащий в пенале на богатом фиолетовом бархате, и положил передо мной. Я с интересом склонилась над ним и не могла не отметить сходство с кинжалом, обнаруженным в сундучке с урной деда Бенедикта. Когда драконы стали размножаться все хуже и хуже, норы обеспокоились и подключили магов к решению этой проблемы, продолжил поверенный. Как вам известно, волшебники древнего Норрофинда были чрезвычайно сильны. Проведя исследования, они обнаружили, что количество жизнеспособных яиц в драконных кладках резко уменьшилось. Но причина была не в мертвых зародышах внутри яйца, а в том, что им не хватало энергии для дальнейшего развития, точнее, для того, чтобы вылупиться. Не в силах выбраться из яйца, драконы погибали. Но почему нельзя было просто разбивать скорлупу у яиц, срок которых подошел? Не выдержав, спросила я. «Это же так просто». «Не совсем, моя дорогая леди», — усмехнулся поверенный и снова пошел к своим витринам. Он вернулся, неся окаменевшее яйцо дракона на специальной подставке. Похожее стояло на столе у отчима под рубиново-красным драконьим яйцом. Это же яйцо было глубоко синим. Ультрамарин чешуек, покрывающих его, потускнел навсегда. «Скорлупа драконьих яиц значительно тверже камня», — пояснил Альс, для наглядности постучав по верхушке яйца указательным пальцем. «Людям не под силу разбить ее. И тогда они пошли на хитрость». Я поймала себя на том, что слушаю сэра Виктора, затаив дыхание. Маги изобрели ключи, которыми могли отпереть яйцо. То есть заставить скорлупу треснуть. Кинжал, лежащий перед вами, и есть такой ключ. Я потрясенно смотрела то на кинжал, то на яйцо. Такое даже в голову не могло прийти. Об этом не рассказывали на уроках истории в пансионе имени святой Альвины Первопрестольницы? Не писали во множестве исторических исследований, которые мне довелось прочитать? Но откуда вам это известно, сэр Виктор? С изумлением спросила я. Обожаю древности. Довольный произведенным эффектом, поверенный обошел стол и сел на свое место. Я коллекционер не по профессии, а по призванию. Будь я помоложе лет на 30, отправился бы в кругосветное путешествие ради поиска неизведанных артефактов, как те храбрецы, что недавно вернулись из последней экспедиции. Вы хотите сказать, если этим кинжалом постучать по этому яйцу, скорлупа треснет? Все еще не веря, произнесла я и потянулась к клинку. Если бы все было так просто, покачал головой сэр Виктор. Ключ-кинжал — лишь один из необходимых элементов волшебства, секрет которого утерян в веках. И боюсь, что навсегда. У меня не получалось, сколько бы я ни пробовал. Он улыбнулся. Однако вы можете попробовать, леди Эвелин. Взяв кинжал в руку, я тихонько провела им острием по яйцу. Ну вот, вы расстроились, констатировал поверенный. И я вместе с вами. Он был прав. Я так ждала чуда. Так хотела увидеть, как из расколовшейся скорлупы высунется точёная, будто ювелирная игрушка, головка маленького дракона. Но чуда не случилось. «Давайте перейдем к делу», — раздраженно произнесла я и выложила на стол документы Валери и ключи от ее квартиры. «Моя подруга мадам Асмус погибла на днях. Я хочу, чтобы ее похоронили, как подобает. В квартире нужно организовать уборку и вернуть ее владельцу в нормальном виде». Я произнесла все это скороговоркой, чтобы не запнуться при воспоминании о луче света, застывшем в мертвом зрачке. «Валерия Асмус была вашей подругой?» — переспросил поверенный, хмурясь. «Примите мои соболезнования, леди Эвелин. Я читал сообщения в газетах. Конечно, я сделаю все возможное и сообщу вам дату похорон. Где находится тело?» Я посмотрела на него с испугом. Не подумала об этом, даже понятия не имела, что это важно. Ведь для меня главным была дорога в горний мир, по которой Валерия ушла из мира людей. «Ох», — пробормотал сэр Виктор, — «я понял. Все организую в лучшем виде, леди Эвелин, не беспокойтесь. Но у меня тоже есть к вам дело. Нужно, чтобы вы подписали кое-что. Именно по этой причине я собирался навестить вас на улице первого пришествия». Он выдвинул ящик стола и вытащил стопку бумаг. Они были прошиты, помещены в кожаную обложку и выглядели как сборник студенческих сочинений из архива какого-нибудь университета. «Нужно, чтобы вы расписались на втором и последнем листах», произнес сэр Виктор, кладя стопку передо мной. «Что это?» Перевернув первый лист, я увидела строки. «Я, леди Эвелин Абигайл Торч, урожденная Кевинс, находясь в здравом уме и доброй памяти, по собственной воле, соглашаюсь принять в наследство после кончины моей родной бабушки, герцогини Беаты Аноры Варальберг, урожденный Кевинс, титулы и имущество, указанные в приложении к настоящему волеизъявлению». «Ваше согласие», — пояснил сэр Виктор на мой недоуменный взгляд. «Видите ли, когда на кону слишком много, необходимо все предусмотреть. Ведь всегда может найтись желающий оспорить или затянуть процесс вступления в наследство». «И я должна прочесть весь этот список?» — с ужасом спросила я. «Боже мой, я хочу, чтобы бабушка жила как можно дольше, и вовсе не желаю этим владеть». «Понимаю», — мягко улыбнулся поверенный и протянул самопишущее перо. «Но мы с вами не можем идти против воли ее светлости и его императорского величества, одобрившего ее выбор. Ознакомитесь со списком, когда придет время, леди Эвелин. Просто подпишите». Я на миг прикрыла веки. «Почему нельзя остановить время? Почему бабушка не может жить вечно? Почему я не могу остаться прежней Эвелин и обитать в маленькой мансарде на улице первого пришествия, сведя к минимуму общение с родом человеческим?» Тяжесть и холод пера в моих пальцах были ответом. «Время неостановимо, люди умирают, я меняюсь». «Уже изменилась». Быстро поставив подписи, я поднялась, давая понять, что визит окончен. «Отлично», — сиял сэр Виктор, провожая меня к выходу. «Ее светлость будет очень довольна». Брэннон, маявшийся у антиката, увидев меня, открыл дверцу и проворчал. «Если бы я знал, что ты так задержишься, погулял бы подольше». «Не сердись». Я села и прижалась затылком к стенке антиката. «Вот теперь едем домой». «Устала?» — участливо спросил он. Не отвечая, закрыла глаза. «Ошибаются те, кто говорят, что от прошлого никуда не денешься. Неотвратимо будущее. Оно несется, как разъяренный дракон, грозя уничтожить твою личность. И однажды настигает.